Гаруда Пуране и в Шримад Бхагаватам также. Вообще в Пуранах есть описание разного уровня свидетелей и наблюдателей. Также описывается категория исправителей и карателей. Также существует описание тех, кто награждает, тех, кто защищает, защитников, прощающих. И еще несколько категорий живых существ, которые постоянно 24 часа в сутки наблюдают за живым существом. Если вы помните, в первую очередь это параматма. Но помимо параматмы есть еще другие живые существа, которые ведут запись всех деяний живых существ. Говорится, за всеми мужчинами наблюдают такие живые существа, которых называют шраваны. Шраваны. И есть женщины, которых называют шравани. Они следят за всеми женщинами. Каждому живому существу прикреплено одно это живое существо, которое описывает все действия данной личности, начиная с его зачатия. То есть, когда эта личность находится в утробе матери. С этого момента, с момента зачатия, начинается описание истории его жизни в данной ситуации или в данном теле. В частности, сперматозоид – это тоже тело. Если мы думаем, что сперматозоид – это не тело, это уже душа, нет. Сперматозоид – точно так же тело. Таким образом, душа обретает тело сперматозоида. И с этого обретения нового тела начинается его летопись. Как оно, где находилось, у какого отца, или как оно выпало с дождем, как оно вообще попадает обратно на землю. Потому что оно приобретает тело капли сначала, то есть элемента воды. Потом оно попадает в злак. И все это начинает, вся история описывается. Как живое существо начинает здесь действовать, вернее, существовать. Как оно попадает в чрево отца. Потом при помощи определенных сублимации или комбинации живое существо попадает в семя отца, получая тело уже сперматозоида. Как оно, этот сперматозоид, попадает в лоно женщины, как там оплодотворение этих яйцеклеток происходит, и так далее, и так далее, и так далее. Начинается это описание. Потом, как живое существо проходит все стадии развития в чреве матери, потом, как оно рождается и чем оно занимается в течение жизни. И это все записывают шраваны и шравани. Говорится, они ведут эту летопись каждого живого существа и складывают в архивы. Всегда есть банк данных, где описаны или где хранятся данные всех наших поступков с момента появления в теле. И не только в грубом теле, но и в тонком теле. Каким образом в тонком мире мы действовали, кто мы были в тонком мире, где мы находились и так далее. Все это описывают эти шравани и шраваны. И по этим описаниям также это те, кто свидетельствует. Они относятся к категории свидетелей также, как параматма. Параматма наделяет их этой способностью видеть. Таково их служение. Кришна может делать все сам. Абсолютно все сам. Он и делает все сам. Но как у нас возникает иллюзия, что мы контролируем жену, детей. Вы замечали, как мы нервничаем, когда жена нам ручкой не помахала там, или еще что-нибудь. Мы очень нервничаем. Нам кажется, что мы контролируем эту ситуацию. Мы там флюиды пускаем, телепатируем. Телепатия у нас там, все такое. Мы контролируем детей, безобразие там. Контролируем жен, контролируем подчиненных. Контролируем всю ситуацию, все под контролем. Но в шастре говорится, что это разновидность иллюзии, возникающая из невежества и из ложного эго. На самом деле живое существо ничего контролировать не может. Абсолютно. Поэтому жена может от вас уйти, и вы не сможете это проконтролировать. Жена может вам изменять, и вы даже не будете знать. Мужчины могут изменять женам, и жены думают, я его контролирую, я контролирую его зарплату. Но у него всегда есть заначка. Итак, каждый думает, что он что-то контролирует. Но на самом деле никто ничего не контролирует. Создается лишь такая иллюзия из невежества и ложного эго, что я контролирующий. Я контролирую жизнь детей, я контролирую жизнь общества, я контролирую жизнь в своем теле. Но мы слепнем, глохнем, толстеем, не можем добежать правильно, не можем вовремя прибыть. Тело даже мы не способны контролировать собственное тело. Более того, мы не способны контролировать собственный ум и чувства. И при этом Мы в такой иллюзии находимся, что мы контролируем окружающих. Итак, живое существо находится в этой иллюзии, что оно контролирующее. Но на самом деле параматма дает этот контроль определенным живым существам. И через них, чтобы их занять, оно также контролирует. Таким же образом, как мы ходим, распространяем книги, и возникает иллюзия, что я великий санкиртанщик. И все от меня в восторге, я хочу проповедовать это величие санкиртаны там, сям. Я там такой, я киртанщик, я там повар, я президент, я проповедник. Мы все приписываем себе, потому что мы в иллюзии. Мы думаем, что это мы действуем. И Кришна говорит: никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Более того, он говорит, нет никого в этом мире, ни одного исполнителя, кроме гун материальной природы. И гуны действуют под руководством кого? Гунешвары. Гунешвары, повелителя этих гун. Итак, люди находятся в иллюзии, живые существа. Они думают, что они двигаются, они... Даже функции определенные, которые мы приписываем себе, как в Шримад-Бхагаватам есть диалог Господа Нараяны и Брахмы. Кришна с Брахмой общается. И он говорит: запомни, Брахма, что твое знание, твои способности, все твои таланты, вся твоя вера и преданность является результатом моей беспричинной милости. Таким образом, даже преданность, за которую нас хвалят, о, какой преданный, и мы такие довольны, что нас назвали преданным, на самом деле не проистекает от нас. Даже преданность нам не принадлежит. Преданность – это также милость Кришны. Преданность – вера наша. Мы думаем, моя вера, заберите мою веру, моя вера непоколебима. Но даже вера нам не принадлежит. Ни преданность, ни вера, ничего. Потому что Кришна является источником всего. Если Кришна не будет нам этого давать, мы этого не будем получать. Итак, живое существо находится в иллюзии, оно думает, что оно контролирующее, оно контролирует все процессы. Но на самом деле этого не происходит. И живые существа сбиты с толку этой иллюзорной энергией. И эта иллюзия в первую очередь действует в уме. Мы мыслим под влиянием иллюзии. И все наши мысли сплошная иллюзия от начала и до конца. Говорится, что мы очень долгое время даже не можем разобраться, куда попали. Куда попали? Что здесь нам, как надо себя вести, что делать, чтобы прогрессировать? Мы читаем, черным по белому написано, как прогрессировать. И мы не можем понять. Мы не способны прогрессировать. И мы в лучшем случае цепляемся за что? За механические действия. За механические действия. И так эти шраваны и шравани описывают все, что с нами происходит. Потом передается материал судебным приставам. Когда жизнь завершена, это передается судебным приставам. И три судебных пристава появляются. Сам судья – это Ямараджа. У него есть судебные приставы – это Ямадуты. Одни собирают весь материал о теле, то есть что было совершено телом. Другие собрали весь материал, берут у шраванов то, что в мыслях наших происходило. И третьи берут материал нашей речи. Одни штудируют все наши записи, сидят там на микрофоне, слушают. Ё-моё, что он болтал? Ёлки-палки, ё-моё. Ой-ой-ой, вот тут он вообще красиво загнул. И они сидят, слушают. Поэтому шраван слушает. Другой смотрит. Ни черта он себе двинулся. Ёлки, ничего себе, он тут махнул. Тут, так сказать, присел не там, где надо, и навалил. Тут он, так сказать, где-то напрудил. Ёлки, тут того стукнул. Тут так, так, пятое, десятое. Но самое такое выдающееся, что происходит, и самое, так сказать, помойка, самое неприятное занятие. Куда мы суем свои части тела, это еще ладно. Это еще не так страшно. Потому что мы ограничены, куда свое тело засунуть и какие органы куда сувать. Но что происходит в наших мыслях? Вот это фильм ужасов. И этот Шравана, следующий, который собирал этот материал, вернее, Ямадут, он смотрит все это, что у нас в голове там происходило. Он: вот ничего себе, и мы там лежим где-нибудь на нарах в тюрьме, но в уме мы думаем, что я, так сказать, император всея Руси и так далее. Столько иллюзий, он смотрит, о боже мой, это чужой, это как вот какие-то есть программы, когда по телевидению окна, там, большая стирка, знаете, вот это все, это вот дребедень, вот что там в человеке вот вообще происходит. И один из ямадутов, он это наблюдает, и он думает: о боже мой, елки. Почему они поставлены в такие условия? В шастрах описывается, что видя этот опыт, они очень необычные живые существа, видя этот опыт, они сами воспитываются. Это также для них является большим уроком. Они каждый день сталкиваются с тем, что может происходить также с ними. Что они могут телом действовать неправильно, могут речью неправильно действовать, и что там в их уме находится. И поэтому, говорится, такой вид деятельности делает их еще более послушными и покорными воле своего господина. Кого? Ямараджа. То есть они видят этот пример постоянно. И они еще более послушны и подвластны воле своего господина. Думают: елки, вот это да. То есть на их глазах это проходит. Как говорится, Сократ, он своих учеников водил и показывал яму. Знаете, да, раньше была такая яма для алкоголиков. Если человек напился, его в яму бросали. И вот они в яме им давали алкоголь. Если человек склонен к принятию, ну, выпивает, его никак не наказывали, его кормили и поили. Из него делали, как вы думаете, что? Экспонат. Если человек выпивал, из него делали экспонат. Была специальная яма для людей, которые любили попить и поесть, и больше ничего не... Вы знаете, как люди вот сходят, бутылки собирают, для чего? Чтобы напиться, да, там где-то стоят, выпрашивают деньги. Таких людей собирали и делали для них ямы. И эти ямы были экспонатом, или такой как бы обучающей программой. Это своего рода DVD такое было у них. И каждый раз приводили учеников. Девушек, мужчин. Там была яма с женщинами, которые пьяные, так сказать, ели там. Сюда. И была яма с мужчинами. И они наблюдали, описывали, как они себя ведут. И просто наблюдая это, как они себя ведут, они больше никогда в жизни даже не думали о том, что надо что? Принимать алкоголь. Что алкоголь – это большое зло. Большое зло. Они смотрели на нормальных людей, потом приходили в эту яму, смотрели и думали: о боже мой, это животные, животные какие-то. И только они стали животными, только под влиянием алкоголя, привязались к алкоголю и так себя ведут. И они тоже так же сидели, все это записывали. И будучи свидетелями такого поведения, в них также формировалось полное знание и убежденность, что принятие алкогольных напитков в любом количестве в итоге может привести к такому положению. В любом количестве, культурно, некультурно, с горя или с радости, в итоге вот к чему можно прийти. И таким образом они аскетичные были. Они не принимали одурманивающие вещества. Почему? Потому что на их глазах это протекало. И как в жизни, говорится, две категории людей могут относиться к алкоголю с пристрастием, то есть положительно, так будем говорить, или отрицательно, с пристрастием это означает. Те, кто видел, как ведут себя алкоголики в собственных семьях или в своем окружении с детства, они не прикасаются к алкоголю. Либо, видя, как себя ведут, они наоборот, что? Склонны к алкоголизму. Такое пристрастие у них. Либо симпатия, либо антипатия. Если антипатия, это еще неплохо. Но, как правило, зачастую возникает симпатия. Если в своих семьях люди видят это. Можно видеть, что когда разговариваешь с людьми, почти, ну, я не говорю, что у всех, но у 80% людей почему-то родители, или мать, или отец, такие выпивохи добрые. И на их глазах это проходило. Поэтому у них либо рождается состояние такого отрицательного отношения такому мероприятию, как выпивка. Либо, наоборот, они также начинают действовать. Если разума побольше, то есть если человек находится в этом состоянии, говорится, четыре категории кармического сознания существует. Кармического – это значит определенный вид обусловленности. Это как вот четыре варны. Один вариант – это смешанные гуны. Смешанные гуны страсти и невежества. Как вот вайши. Смешанное положение. Это четвертое. Но на самом деле эти три категории. Но это четыре хаписца. Те, кто учится на своих ошибках, их называют глупцы. Те, кто учится на ошибках чужих, их называют нормальными людьми. Те, кто учится на ошибках истории, их называют умные люди, и те, кто учится из Писания, их называют разумными людьми. Разумные люди. Итак, это было предназначено, естественно, не для тех, кто на своих ошибках учится, поскольку глупцов с каждым годом просто становится больше. То есть, если мы отмотаем в прошлые времена, то таких глупцов было не так много, как сейчас. Сейчас все подражают. Все подражают. Что-то одеваешь, ты все одевают. Что-то ешь, все едят. Что-то делаешь такое гадкое, все сразу начинают делать это. Все подражают, все хотят подражать. Почему? Потому что все завидуют. То есть, это природа зависти, она усиливается с каждым годом века Кали. Деградация происходит. И люди становятся жадными до чувственных наслаждений. И они всегда завидуют. Кто-то что-то ест, они завидуют. Я тоже хочу так есть. У кого-то какая-то машина, я хочу такую машину. У кого-то какая-то жена там, или муж, я тоже хочу такого или такую. Одежде завидуют. Всему. Постоянно. Почему? Они стали жадные до чего? До чувственных наслаждений. Жадность ведет к этому. И люди, несомненно, пытаются контролировать. Все контролировать. Им кажется, что они контролируют. Но они не могут контролировать даже что? Собственные ум и чувства. Поэтому в шастрах говорится, что тот, кто умеет контролировать ум и чувства, может контролировать весь мир. Но тот, кто не умеет контролировать себя, никогда не способен. Это будет лишь иллюзия или цирк. Ему будет казаться, что он контролирует. Я там побил, я накричал, я поставил условия. Нет, люди из жалости будут изображать, что они находятся под контролем. Или какие-то живые существа. Но на самом деле они будут жить совершенно другую жизнь. Они будут совершенно по-другому мыслить, по-другому действовать. Это жалость. Как родителям, наверняка у всех есть опыт, когда вы были маленькими или такими подростками, вы изображали, что вас папа с мамой контролируют. Вы не помните этого? Но как вы лихо обманывали, вы помните, нет? И папу, и маму. Но папа и мама были в полной иллюзии, что они держат вас как под контролем. Но все вы здесь. Если бы вас мама с папой контролировала, ни одного человека здесь бы не было. Потому что в первую очередь этому помешало бы мама и папа, чтобы вы не стали кришнаитами. В первую очередь. Вы бы сидели сейчас дома, вы бы делали то, что хочет папа с мамой, вы были бы теми, кто хочет папа с мамой. Но мы видим, что мы из жалости принимали что-то, но всегда жили собственную жизнь. Тайком ли, с обманом ли, как ли там, за спиной, но мы делали то, что мы считаем нужным. И до сих пор мы так и что? Поступаем. И по отношению к духовному учителю, который может думать, что нас контролирует. Но на самом деле мы будем делать то, что мы хотим. Есть иллюзия президента, который думает, что все под контролем, держу руку на пульсе, на вене, там, на чем, на аорте. Иллюзия GBC, что они все контролируют и все, так сказать, все движется, как они хотят. Или, ну, может быть, много видов иллюзий. Это зависит от чистоты. Насколько человек очистился от этого влияния и насколько он смог. Что значит иллюзия? Или вы это принимаете как благо, или вы видите, что это не имеет никакого отношения к вашей деятельности. Это и есть иллюзия. Принимать одно за другое. Одно за другое. То есть неспособность контролировать как раз превращается в что? В ощущение способности контролировать. Неспособность контролировать превращается в такое ощущение, что я контролирую все. На самом деле контролирую. Но мы даже, смотрите, не можем. Мы даем какие-то обеты, даем шикшу, даем то, и даже не способны следовать ей. Так ведь? Почему? Потому что мы не можем контролировать свои чувства. Наши чувства увлекают чувственные наслаждения. И это происходит через ум. В уме начинает рисоваться все это, что я сейчас стану более счастливый, более совершенен, если буду работать больше, если у меня будет больше денег. Но все это исчезает, как пыль. Все наши планы. Итак, эти шраманы и шрамани контролируют этот процесс через свидетельство. Другие собирают материал и приходят как кто? Как карающий орган. Карающий департамент. И в частности здесь Джамила увидел этих ямадутов, которые приготовились опутать его сетью этой веревкой времени и потащить на суд. Кто на суд человека тащит? Вот если он серьезные преступления совершил, вы думаете, он сам идет с повинной головой? Нет. Нет. Каждый пытается убежать от чего? От смерти. Все хотят убежать от смерти. Каждый, Прабхупада говорит, мечтает продлить свою жизнь хотя бы на мгновение. На часок. Вот вы наверняка замечали. Сейчас. Вот когда человек спит. Ему говорят, вставай! Сейчас. Давай. Сейчас. Пять минут. Вот так же человек перед смертью, говорят, есть такая поговорка, перед смертью не надышишься. Сейчас, подышу, и все, потом стреляйте. Но невозможно это время. Так устроен ум, потому что срабатывает этот инстинкт самосохранения. И поэтому, говорится, живое существо препровождают. Вы думаете, если бы Кришна дал нам свободу воли, вот когда сдохнешь в тонком теле, чтобы ко мне пришел. Представьте, чтобы на суд явился. Повестку тебе приносит прекрасная девушка. Не такой с перекошенным лицом, с такими кулаками, что, мол, смотришь или не придешь. Да, даже эта внешность не пугает. Поэтому они хватают живое существо. Почему? Потому что живое существо само не хочет повиноваться. Оно не хочет признаваться в этом и не хочет получить наказание за это. Оно хочет избежать всегда. Поэтому у нас точно так же, мы хотим всегда избежать. Мы всяко разно откорячиваемся, отговариваемся, выкручиваемся. Из любой ситуации. Ну, кто знает, я ем такими палочками, тем концом, но теперь я ем тем концом. Ну и что, а мне так удобнее. Если вам доказали, что вы глупый, то тогда вы говорите, а зато так удобно. Потому что конец толстый, им больше можно захватить. Но до этого вы говорили, что так надо есть. Итак, человек, он выкручивается мгновенно, тут же. Что вы не говорите, он мгновенно выкручивается. Происходит это автоматически. Автоматически. Подобно червяку, как это, знаете, его. И он так. Или как обмылок. Знаете, обмылок. Вот раз, он отсюда, оттуда. Как в анекдоте говорят, шустрик. Рукой схватишь, он между пальцев вот так вот вылезет. И опять свою форму приобретает. И шустрик. Никак его схватить невозможно. Он все время просачивается. А потом оказалось, что это испражнение. Он хватал. Его никак в руку нельзя было взять. Оно было свежее. И оно так раз. Вот. Попробуйте. У вас будет опыт. Называется шустрик. Ловить шустрика. История, как я ловил шустрика, называется. Итак, человек так ухищрен, он выкручивается постоянно, постоянно обманывает, постоянно надеется на что-то, питает эти иллюзии. И если вы задумаетесь глубоко и проанализируете, то состояние счастья – это питание иллюзиями. Вот что такое состояние счастья под влиянием гун материальной природы. Живое существо, думая просто таким образом, испытывает что? Счастье. Не то, чтобы это пришло. И поэтому Прабхупада говорит, самый великий обман иллюзии, это что? Happy end. Почему живые существа еще надеются? Почему они еще не вздернулись? Почему они... Потому что они думают, ничего, Федя, мы тоже так жить будем. У нас тоже будет хорошо. У нас тоже подушки будут совпадать с размерами с наволочками. У нас тоже, так сказать, нога не будет попадать в пододеяльник. Скоро мы будем так жить, Федя. У нас тоже не будет тараканов. Так думаю. Туалет поганый, но такой чистый. Итак, люди живут этими иллюзиями, которые они называют чем? Надеждой. Вера, надежда и любовь. И они говорят, надежда умирает последней. Точно так же Прабхупада описывает, человек может быть также находиться в иллюзии, когда он практикует духовную жизнь. Он может не действовать таким образом, но надеется получить что? Плод, сладкий плод. Я буду вот так вот, просто буду вот так вот действовать. Но не сам... И тогда он здесь остается. Поэтому вы не думайте, что если кто-то много лет здесь остается, значит он такой продвинутый. Нет, он может также питать иллюзии. Он не проповедует, ничего не совершает, никаких аскез, так что-то так на это. И он думает, ну вот именно такой вот образ деятельности приведет меня к экстазу. На самом деле у меня будет много денег, жена появится. Как вот многие люди, брахмачари, они хотят жениться и не могут жениться. Потому что никто ими не привлекается. Но говорится, если в сердце человека бхакти появляется, Вишванатха Чакраварти Тхакура описывает это как таран гарангини, такой уровень. Что если в сердце появляется маленький росток хотя бы бхакти, человек становится очень привлекателен для всех. То есть он становится привлекательным не для преданных, а для всех. И преданные им привлекаются, и непреданные. Он очень интересен становится. Голос какой-то такой, влияние. Он начинает оказывать влияние, он воздействовать начинает. И как же, если бхакти? Что такое бхакти? Это любовь. От него исходит энергия любви. Таким образом, человек, когда в нем в сердце бхакти поселяется, его любить начинают. Он любит и его любит. Но он-то любит кого? Кришну. А люди любят кого? Его. Потому что он в сознании Кришны, он понимает, что это такое. Как мы. Мы любим своего ребенка, но мы не понимаем, что эта любовь проявляется не к ребенку, а к кому? К Кришне. Такова игра иллюзии. Итак, эти люди тоже точно так же. Они сидят, ничего не делают, не проповедуют, не становятся героями в сознании Кришны. И они думают, что сейчас все женщины ими привлекутся, сейчас богиня Лакшми начнет им все давать. Они начинают изучать астрологию и думают, сейчас я перехитрю эту богиню Лакшми. Я ее всяким вычислю, где она, и в этот момент выскочу на дорогу и ограблю ее. Как Равана. Они думают, что благодаря астрологии они смогут ее вычислить и украсть что-то. Украсть себе пару лет, украсть здоровье своим детям. Это проявление демонизма в сердце на самом деле. Они просто об этом не задумываются. Они пытаются контролировать что-то, контролировать, вот, столько денег, не столько денег, так, вы что-то тут чрезмерно много денег тратите, я контролирую. И потом, когда вы им говорите, ты зачем это контролируешь, все мы узнаем, потому что я, человек говорит, я контролирую это. И все, и то, и другое иллюзия. Все контролирует кто? Кришна. Кришна контролирует все процессы, все абсолютно, он контролирует. И он же побуждает живое существо, но действует, опять же, он же. Ни одно живое существо не может совершить ни речью, ни умом, ни телом, никакого поступка, если побудителем не является кто? Параматма. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, в итоге параматма. Параматма. А параматма смотрит на свои взаимоотношения с живым существом. Каковы его отношения со мной? В соответствии с этим я побуждаю. На то, на сё, какие-то других живых существ побуждает живых существ, параматма. Кришна, он говорит, что я побуждаю к любой деятельности, я побуждаю. Даже к какой деятельности? К негативной. Кто является побудителем негативной деятельности? Кришна. Он говорит, я не оставляю душу в покое, я все время заставляю, заставляю желать, что? Действие. Совершать действие. Но живое существо совершает действие желанием. Желаниями своими. Итак, у Аджамилы возникли желания. Возникли желания. Был побуждаем этими желаниями. И совершается очень много деятельности. Живое существо встает перед выбором. Или так действовать, или так действовать. Но действовать придется что? Все равно. В любом случае придется действовать. Либо так, либо так. Как в Бхагавад-гите описывается Курукшетра. Нужно было встать либо на ту сторону, либо на эту. Нельзя было остаться как-то посредине, пограничной энергией. Как бы. Или воздержаться, проявить брахмачарство. Мы приняли обет воздержания. Мы ни на ту сторону не приходим, ни на эту. Мы как бы посмотрим, кто победит, на ту сторону и придем. И так погоны одевать. Красные побеждают. Раз. А, погоны наоборот снял, а колыш повесил. Помните, фильм такой был? Это старинный. Потом белые побеждают, а колыш снимает погоны, одевает белогвардейский. Это такие живые существа есть во Вселенной. Их называют кинкары. Кинкары. Они служат и демонам, и полубогам. Они очень послушны. Но если на них наезжают демоны, они будут делать все, что говорят им демоны. Если в этот момент, когда они делают то, что хотят демоны, их ловят полубоги, они говорят, да вы что, да мы ради вас вообще хоть что сделаем. Что? Да мы все. И они честно рассказывают, что их завербовали демоны, что вот они такие, что это все под давлением. И они начинают служить на полубогов. Тут их хватают демоны, ах, вы нас предали. Они так получилось, но мы на самом деле сохранили верность вам. И они все, потому что они беспокоятся лишь только о себе на самом деле. Им плевать. Кто будет там? Демоны. Какая власть будет? Демоны, мемоны, там, кстати, эти все. Урки, жмурки. Все такое. Это не важно для них. Важно, чтобы они хорошо жили. И на самом деле они никому не служат. Кинкары, это они как бы годаты. Они только служат сами себе на самом деле. Они и тех обмешуривают, и этих демонов объегоривают, и объегоривают полубогов. Они объегоривают и тех, и других. И лбами их сталкивают. И такова их функция. Итак, эти живые существа контролируют каждое действие. Каждое действие тела, каждое действие ума и каждое действие речи. И до сих пор они контролируют наш ум. Говорится, что за мысли человек не получает наказание в эту эпоху, в этот век Кали. Наказание-то он, может быть, и не получает. Но поскольку он пленник ума, здесь такая есть хитрость. Некоторые думают: о, какая поблажка, ой, как здорово. В прошлом наказывали за побуждение ума, потому что люди могли его что? Контролировать. Но сейчас не наказывают, потому что не надо наказывать. Все, что у них в уме, то у них где? На языке и в действии. Потому что это называется дхармендрия. И речь является одним из видов чего? Деятельности. Действия. Поэтому зачем контролировать их ум, то есть наказывать их за ум? Потому что их весь ум уже в их теле. Весь их ум уже в теле. Поэтому вы не думайте, что это какая-то особая милость, что человека не наказывают за мысли. Нет. Нет. Потому что в этом нет большой что? Необходимости. Он так примитивен стал, что его можно даже за речь не наказывать уже. Можно даже за речь не наказывать. Только за действие. А можно и не за ум, ни за речь, ни за действие. Можно его вообще не наказывать. Почему? Капила говорит. Он сам себе ад устроит здесь. Не надо его даже наказывать. Он так будет себя вести, что тут ему сами устроят. Те, с кем он живет, ему устроят ад. Не надо никаких ямадутов. Ему дети устроят ад. Если он неправильно будет, ему дети устроят ад. Если он не будет, ему жена устроит ад. Или жене муж устроит ад. Соседи устроят ад. Ближайшее государство устроит ад. Нападут на вас, и вы будете как в аду в концлагере сидеть. Не надо вас никакому ямараджу. Из вас сделают кошельки, сумочки, эти как, абажуры, там, что-то, мыло из вас сделают. Какая разница? Зачем их контролировать? Уже так все так запущено, что они здесь будут. Все 28 адских планет здесь воедино собрались. И уже все здесь происходит, на этом уровне. Им не дают помирать, их, так сказать, пытают, там подвешивают, что-то делают. С детских, этих пионерских лагерей детей воруют, там подвешивают их на крючки, кровь спускают, чтобы понять, что испытывали партизаны в плену. Я вот видел этот фильм, ужасный, «Криминальная Россия», там один маньяк, видел, да? Ужасно. Там что-то убил 40 детей, и всех воровал в пионерских лагерях этих детей. И зверски мучил, долго не давал им умереть. Отрезал пальцы, выкалывал глаза и смотрел, как вот человек будет, как страдать. И когда его поймали, уже что-то он там более 40 детей убил, поймали и спросили: зачем ты это делал? И он сказал: я хотел почувствовать, что испытывали партизаны в плену во время войны. Зачем его наказывать? Все уже, уже понятно. Уже понятно. А эти дети, они получили такие страшные наказания на каком уровне? На земном уровне. Не на какой-то адской планете. Земля является низшей планетой райского мира. Пхауми Сварга ее называют. Сварга означает высшая планетарная система. Почему? Почему же здесь они получают такое страшное, страшную смерть такую лютую? Итак, живые существа находятся в этой иллюзии. Эту угрокарму они здесь даже получают. Даже здесь, на планете, которая не предназначена, в общем-то, для чего? Для страданий. Она не предназначена для страданий. Говорится, это Курукшетре, Дхармакшетре. Дхармакшетре, Курукшетре. Это планетарная система предназначена для деятельности, для исполнения дхармы. Дхармендрия. Дхармой называется религия. Для религиозной деятельности. Не для страданий. Это не тюрьма. Земля не является тюрьмой. Она является адской планетой. И она не является демонической планетой. Есть только три мира. Три мира. И живые существа даже не знают об этом. Есть мир адских планетарных систем, есть мир демонических планет и есть мир божественных планет. Все. Три. Три составные части, которые называют высшими, средними и низшими планетарными системами. Средние, это на самом деле говорится о демоничных живых существах. Иногда мы видим, что употребляется средний по отношению к Земле, но Земля не средняя планета. Она относится к низшей планете среди высших. То есть в высшей категории она как раз относится к высшим планетам. Сварга. Итак, живые существа находятся под четким неусыпным надзором и наблюдением. Но даже эта информация не дает осознания этого состояния, что за нами наблюдают. Мы не осознаем это. Почему? Потому что мы находимся на чувственном уровне. И если мы этого не видим, значит этого что? Не происходит. Опять очередной вид иллюзии. Вот почему нам так хорошо наслаждаться. Попробуйте сейчас публично вступить в половые отношения. Прямо здесь. Разденьтесь догола. И начните всяко разно рассматривать себя, наклоняться. Вот знаете, иногда люди так делают, когда они остаются одни, они там что-то делают, да, с собой, там так, сяк. Почему они это делают? Почему никакого стеснения нету? Почему бы сейчас вот не встать и не заняться чем-то? Чем человек занимается? Тайно, секретно. Почему? Таков тип иллюзии. Раз я никого не вижу, поэтому Прабхупада говорит, это страусиная болезнь живых существ. Почему он называл это страусиной болезнью? А? Такова природа страуса, говорится. Он засовывает голову в песок, и ему кажется, что он спрятался. Но голова у него такая маленькая, как кулак, а тело огромное, как у лошади. И он голову засовывает, и он думает, все, меня никто не видит. И поэтому вы можете видеть, страусы, они иногда в пустынях или в этих вот, как там, прерии, или как их называют, они стоят. Когда опасность, самолет летит или вертолет, тюм, все, куча. Это они спрятались. Потому что голова вот такая, тело огромное, а голова вот такая, а мозга в нее с горчичное зернышко. Семечку, они даже не соображают. Вот на чего хватает, это вот голову в песок засунуть. Если я не вижу, значит никто. Или вот есть такие попугаи, их платком накрываешь, и все, для них ночь наступает. Платок сдергиваешь, и для них день. Они начинают орать. И поэтому клетку всегда закрывают, чтобы он молчал, сидел. Он сразу засыпает, мгновенно. Раз, потому что условные и безусловные рефлексы. Раз темно, значит надо спать. И неважно, хочу, не хочу, надо спать, все. Раз, выключил. Раз, утро резко наступило. Что-то дни пошли быстро. Ну, вы там кто-то сидит. Он думает, что-то дни пошли. Потому что таково мышление. Таково мышление живого существа. Люди точно такие же. Им зимнее время, летнее время, они уже засыпают в 5 часов вечера, раз темнеет, они засыпают. Летом они не могут в 11 заснуть, потому что светло. Но они больше утратят энергии. Почему? Также условные, безусловные рефлексы. Темно на улице, спать надо. Светло на улице, надо просыпаться. Так же работают эти рефлексы. Итак, живые существа не осознают этого, что они находятся под контролем, потому что находятся на чувственном уровне. И они думают, раз никто не видит, значит, этого не происходит. Как рассказывают, что сало там под одеялом едят мусульмане, да? Вот у нас, я помню, в армии были мусульмане, которые говорили, ничего, можно. И они под одеяло закрываются, все, Аллах не видит. У некоторых такое представление, что Аллах не видит, что происходит под одеялом. Или, допустим, Христос не видит, когда свет выключаешь. Или Кришна, он не видит, потому что я хочу быть невидимым. Я невидимка. И поэтому меня не видит кто? Кришна, он меня не видит, потому что я невидимка. Чик-чик, я в домике. Как маленькие дети. Итак, в шастрах говорится, что люди счастливы от этой иллюзии. Иллюзия дает им ощущение ложного счастья. Они начинают думать, что это счастье. Таким образом, они проблему принимают за что? За счастье. Свои все эти планы иллюзорные они принимают за реальность. Это называется желаемое за действительное. Желаемое за действительное. И они живут. Почему кто-то живет счастливо? Потому что у него очень много чего? Хороших, приятных планов для его ума. И живое существо наслаждается в уме. Нет, все равно будет все хорошо. Ничего. Будет все хорошо. Я изучил новую религию. Ничего, что меня расстреляют. В следующий раз я рожусь. И всех их тоже расстреляю. Или что-то оно думает. Надежда. Иллюзия. Итак, все живут этими иллюзиями. Я такой, я такой. И говорится, что когда приходит трудность какая-то, какое-то испытание, живое существо просто впадает в это состояние истерики, страха. Здесь говорится, что Джамила стал громко звать любимого сына. В смятении. таком странном состоянии. Смятение – это что такое? Смятение чувств, когда что-то не подтвердилось, что-то такое пришло, что я знал, но оно почему-то привело меня в смятение. Страшное смятение. Не могу, как это? Как это может вообще происходить? Как это? Меня ни жена не слушается. Как это? Я в смятении. Как так? Меня там жена обманула. Или меня дети не слушают. Дети не стали тем, кем я хотел. Я хотел, чтобы они были космонавтами. Они стали, так сказать, кем-то непонятными. И так живое, что приходит в смятение. Потому что у него не было планов умереть. Нету. Нету планов умереть. Поэтому Прабхупада говорит, что преданный он знает о смерти. Он изучает. И у него есть план, как пройти через эту смерть. Как христианство, у них есть четкая философия, как встретить смерть. В мусульманстве везде есть, как встретить смерть. Как встретить смерть? С каким сознанием? О каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает, несомненно. О чем думал? О Джамиле, о сыне. А Джамила думал о сыне. Но в чем же могущество этой истории? В том, что проявилось могущество неосознанного повторения святого имени. Говорится, он звал своего сына, он даже не думал о Боге. Здесь Прабхупада говорит в комментарии. Он даже не думал о Боге, он просто звал своего любимого сына, которого звали На-Ра-Я-На. И четырех санскритских слогов. На-ра-я-на. Четыре слога он повторил. Как тут же он призвал вишнудутов. Вишнудутов.